Индрик-зверь. Если вам приснился сон, в котором умирает единорог, или его убивает человек или зверь, то это говорит о скором несчастье, что может посетить вас, ваших близких или просто знакомых. Не пытайтесь вмешаться в это во сне. Постарайтесь что-то сделать наяву. Сонник переходного времени, ясновидящий Арины. Единорога вывели из леса поздним вечером. Деревенская дурочка, сидя под деревом, давно подманила его к себе и накинула на него уздечку, что дали ей городские. Но вместо того, чтобы идти к дороге, она несколько часов сидела все там же, ощущая тяжелую голову на своих коленях. Она забыла и про обещанные конфеты, и про сережки в картонной коробочке, что ждали ее у дороги. И только когда стемнело, повела его за собой, сжимая уздечку в грязной руке. Потом рука сжимала уже горсть конфет, а потом пальцы разжались, потому что один из городских, отступив на шаг, чтобы не запачкаться, аккуратно выстрелил ей в затылок. Дурочка лежала, глядя открытыми глазами в жухлую октябрьскую траву, а единорога уже заводили в фургон. Он шел смирно и вдруг застонал, запел, будто человек. Но уже хлопнула дверь, фыркнул дизель, и фура стала выбираться с проселка на широкую трассу. Знахарь проснулся и резко поднялся на кровати. В доме стояла тишина. Ни ходики, ни холодильник не подавали признаков жизни. А к утробному рычанию старинного холодильника он привык. Что-то в этом холодильнике было от домашнего зверя с сосиской внутри. Но то, что остановились еще и часы, было совсем неприятно. Знахарь, мелко ступая по доскам пола, подошел к окну. Сосны спокойно и недвижно чернели на фоне светлеющего неба. Стена монастыря, как обычно, угадывалась в темноте. Но что-то случилось в мире. Стронулось с места. Нарушилось равновесие. И знахарь, нашарив обрезанные валенки под кроватью, обулся и вышел, кутаясь в ватник. Он переступил порог, как грань между ночью и поздним октябрьским утром. Знахарь спускался из скита по узкой тропинке и чувствовал приближение гостей. По дороге из города спешил нежданный гость, и это был друг. Старый друг, но визит не был радостен. Друга позвало в дорогу точно то же мрачное предчувствие, что разбудило и его, знахаря. Где-то по трассе несся лимузин, до него было еще несколько километров. Но знахарь чувствовал, как машина летит, как она сворачивается с окружной трассы на окружную дорогу, так называемую бетонку. Вот она едет медленнее. Сам он шел по тропинке к дороге, навстречу гостям. Длинная машина скоро появилась из-за поворота, и фары ударили знахарю в глаза. Секретарь выбежал из машины и открыл дверь. Знахарь согнулся и залез внутрь. Там пахло пряным и восточным. В канделябрах на стенках метнулось пламя настоящих свечей. «Ты не оставляешь своих привычек, Шери. Но я бы подпустил еще ладана». Сейчас знахарь в своем ватнике был похож на отца Сергия, беседующего с французскими путешественниками. Старичок, напротив, расхохотался. Они знали друг друга давно. И сейчас сошлись, не сговариваясь, потому что оба почувствовали беду. Что-то разладилось в мире, случилась какая-то неприятность, но вот что именно произошло, непонятно. Кто-то нарушил хрупкое равновесие, совершив неизвестное действие, какой-то проступок, и вот теперь началось смещение событий. Так медленно начинает разрушаться карточный домик, если вдруг на один из его этажей села бабочка. «Нам с тобой надо понять, где», — говорил старый князь в расшитом камзоле. «Где это даже важнее, чем что?» Секретарь долго звенел чем-то в ящике между сиденьями и, наконец, подал хозяину гигантский бокал. Знахарь отмахнулся от такого же, шелестя картой. Карта была непростой. На ней вспыхивали и гасли точки. Она набухала влагой, сама собой высыхала, трепеща в руках стариков, жила своей особенной жизнью. Два старика склонились над картой, бормоча что-то и посмеиваясь. Секретарь с тревогой вслушивался в этот смех. Он много лет назад научился различать все оттенки голоса своего хозяина и видел, что этот смех скрывает не озабоченность, он скрывает панику. Лимузин мчался в утреннем тумане неумолимо, как захваченный самолет к цели, приближаясь к высоким башням на окраине города. Потом машина нырнула в нескончаемый тоннель, совершенно пустой в это воскресное утро. Еще с дороги знахарь позвонил внуку. Тот служил пожарным и только что сменился с дежурства. В этот момент он уже ехал домой и, мгновенно поменяв маршрут, повернул к центру и принялся кружить в петлях развязок. Дорогу он знал хорошо и даже прожил пару недель в огромной квартире старого князя с видом на храм Христа Спасителя. Но это было при таких странных обстоятельствах, что старший лейтенант пожарной службы, поежившись, отогнал воспоминания. Старший лейтенант вел машину уверенно и быстро, обгоняя редкие автомобили на третьем кольце. Он свернул на набережные, промчался к Кремлю и, сбросив скорость, углубился в переулки. Только остановившись перед огромным новым домом, он почувствовал, как устал на дежурстве. А дежурство было не страшным, но суетливым. Они два раза тушили помойки, а потом он чуть не подрался на пустыре с подростками, которые взрывали там запрещенную к использованию пиротехнику. Помойки были потушены, петарды отобраны, и он даже разжился бесплатной гигантской морковкой, сладка вызвавшего их восточного человека. «Ладно, ладно», — подумал старший лейтенант, — «просто так меня бы не позвали». Когда он вошел в квартиру, казалось, на него не обратили внимания. Только знахарь помахал рукой и снова уткнулся в бумаге на столе. Пожарный знал почти всех, но почти никого по именам. Тут были лодочник, трубочист, секретарь. Секретаря так и звали — секретарь. Еще вот этот низенький был бурмастер или бурмейстер. Потом надо вспомнить. Старший лейтенант углубился в дебри квартиры и нашел ванную с душем. Несколько раз поменяв температуру воды, он отогнал сон и вернулся в гостиную. Мельтешил проекционный экран, менялись картинки и схемы. Что-то происходило в Москве и ее окрестностях. Но что это было, собравшиеся за столом так и не поняли. Старший лейтенант тихо вышел в гостевую комнату и мгновенно заснул быстрым, как полет ночной птицы, сном. Дедушка и внучек поехали обратно в скит. Знахарь объяснял внуку. «Понимаешь, это такая вещь, что движется. Причем сейчас в этом ничего страшного, но неприятности начнутся в тот момент, когда она придет в негодность. А вот что это за негодность, понимай как хочешь». Ясновидящие не видят, медиумы пока молчат. «Амулеты равновесия?» — спросил старший лейтенант, не отрывая глаз от дороги. «Драгоценность? Нет, драгоценность не годится. Картина? Может, украли и ребенка?» «Может, и ребенка», — согласился старик. «Я сам склоняюсь к этому. Ребенка. Правда, тут тоже не все сходится, но медиумы уже ищут всех пропавших детей. Хотя что-то мне подсказывает, они просто спасут дюжину мальчиков и девочек от педофилов». Когда они подъехали к монастырю, уже вечерело. Мимо них, как коров из стойла, гнали вон экскурсантов. Туристические автобусы рычали на стоянке, кутаясь черным дизельным дымом. Старик с внуком пошли центральной дорогой, мимо пушек на белых ложах и пустеющих сувенирных рядов. Навстречу им шла группа, разморенная и усталая, шаркая туфлями и старушечьими тапочками. Женщина-экскурсовод, выпасая группу, казалось, даже поддавала отставшим длинной палкой с флажком. Старик с внуком остановились у пушек, чтобы пропустить туристов. «Нет, не ребенок», — повторил знахарь. «Что это может быть?» — спросил старший лейтенант. «Это единорог», — сказала женщина. Старший лейтенант не сразу поверил и вскрикнул. «Что?» «Тут вы видите единорога. Старинное русское гладкоствольное орудие. Эти единороги-гаубицы сопровождали пехоту в бою. Существовали до середины XIX века, вплоть до появления нарезных орудий». И она, уже стоя лицом к группе, ткнула палочкой в чугунный ствол. Старший лейтенант охнул. Женщина скользнула по нему недоуменным взглядом и повела группу дальше. «Мы все понимаем, да?» — сказал ему знахарь. Успешный человек Миканов работал в банке. Вернее, банк работал на него. Миканов был успешен, и банк был успешен. Миканов был из тех людей, что не торопят события и не стремятся к публичности. Он старательно избегал телекамер и не давал интервью прессе. Беззвучно и молчаливо, как рыба, плыл он в море финансовых течений. Все удалось, все получилось. Риски были минимизированы, а активы верифицированы. Но мужская сила оставляла его, и это была беда. Как-то он даже записался к оккультистам. Это не походило на присягу. Это не было похоже на вступление в партию. Это была именно запись, как запись на прием к врачу. Он не верил в кровь девственницы и в прочее безумие. Нет, конечно, он оплатил бы все, но рационализм побеждал. Если бы черная месса помогла, он оплатил бы ее. Но достоверность результатов никем не была подтверждена. Итак, он записался, желая победить свой обидный недуг, и даже поехал на шабаш. Но он опоздал. Ничего не вышло. Шабаш разогнали, а оккультистов со скандалом похватали и с не меньшим скандалом выпустили. И он благодарил Бога или его противоположность, что заблудился и не доехал до этого мероприятия на Царицынских холмах. Время шло, и он стал избегать женщин. Семьи у него никогда не было, а теперь и не предвиделось. Миканов второй год работал напрямую с одним восточным или южным человеком. Хан Магита был, кажется, перс. Это, кажется, бесило Миканова чрезвычайно. Он пытался узнать точно, и два источника в министерстве сообщили ему диаметрально противоположные сведения. Согласно одному информатору, перс имел русскую фамилию и никак не был связан со странами юга. Согласно другому, он был пакистанец, и по документам пограничной стражи он вообще не приезжал в Россию. Миканов постоянно натыкался на странные заведения, что принадлежали русскому персу-пакистанцу, от гигантского яхтенного клуба до крохотного антикварного магазинчика, которым управляли совсем другие люди. В этот магазинчик-то он и отправился сегодня. Звякнул колокольчик. В такт колокольчику попугай на насесте харкнул, дернул головой и хрипло пропел что-то на те же три такта. Для того, чтобы поклониться гостю, карлик-продавец подпрыгнул из-за прилавка. Они были уже знакомы, и Миканов сразу бросил как монету на стол короткое слово «что?» «Появилось!» И карлик поманил его ближе. Он долго шептал Миканову что-то в ухо. Миканов не сразу поверил, и это недоверие карлик истолковал по-своему. Он сказал громче и настойчивее. «В другом месте, между прочим, вам легко могут всучить рог нарвала. Так это случилось с Иваном Грозным». И тут же, испугавшись, карлик снова перешел на шепот. «Нет, финансовые вопросы мы обсудим потом», — ответил Миканов на неслышные слова карлика. «Ну да», — сказал он потом, — «ну да, пару дней, что же нет? Это приемлемый срок». Бурмастер проверял всех единорогов, что обитали под Москвой. Единственный московский, что жил у пруда в Лосином острове, был не в счет. Он был на виду, и вместо смотрителя за ним наблюдал ученый совет Академии. Украсть его было невозможно. Единорог из Рузы был на месте. Шотландский единорог, который жил на реке Нерская, близ станции Куровская, и сейчас был у него на мониторе, стоял на песчаном обрыве и задумчиво глядел на реку. Клязьминский единорог тоже был на месте. Смотритель солнечногорского единорога русской породы не отвечал. Но спутник, повинуясь приказу бурмастера, уже повернулся нужным образом и выцепил фигуру этого единорога, мирно пасущегося в лесу на берегу Сенежа. «Ничего не понимаю». Бурмастер снова прошелся по списку. В это время старый князь вызвал к себе фармацевтов. Пришло три старика-волхва, которые еще в прежние времена, до запрета, толкли рога в ступе, настаивали порошок на мертвой воде и торговали гомеопатическими таблетками. Они клялись, что подделок море, но запрет соблюдается строго, и на подпольном рынке Москвы ни копыта настоящего единорога, ни его рог продать невозможно. Князь им верил, да верил не до конца. Он помнил, как совершенно случайный левый человек украл из музея в Коньково яйцо птицы рух и, не извлекая никакой магической пользы, просто изжарил гигантскую яичницу. Яичница была съедена на юбилее одного богатого человека. Незадачливый воришка и богач с трапезниками были превращены в бронзовых клоунов и прихотливо расставлены на цветном бульваре. Но яйца было уже не вернуть. К волхвам-фармацевтам обращались несчетное количество раз за рогом. Но все это были люди несерьезные, хоть и не бедные. Но вдруг один из них вспомнил сумасшедшего банкира, что долго пользовался таблетками ясноумия, и вдруг отказался от очередной партии. «Знаете, князь, он сказал, что ему теперь это будет не нужно», — сказал фармацевт. «С таблеток ясноумия невозможно слезть, как с героина, особенно если пользоваться ими несколько лет. Нет, случаи были, но это произошло всего два раза, и не в этом веке. Нужно иметь феноменальную волю. А на что человеку с феноменальной волей таблетки ясноумия?» И то верно. И князь, на всякий случай, запомнил фамилию этого человека. Банкир как банкир. Он видел их много, но сделал особое наблюдение. Больше всего успешные люди не любили рисковать. Да, они были способны на риск, но никогда не шли ва-банк и уж совсем точно не позволяли себе предаться настоящей страсти. Но все равно. Пусть его проверят. «Пожарное дело — это искусство соединения воды и огня», — твердил про себя старший лейтенант. В своей жизни он, правда, не раз тушил огонь землей, то есть и самой землей, и специальными минеральными порошками, воздухом, ударной волной от направленных взрывов и самим огнем, то есть всеми стихиями попеременно, а то и сразу. Сейчас ему передалось беспокойство деда, баланс стихии разладился. И угроза единорогу означала угрозу не только огню и воздуху, но и воде с землей. Старший лейтенант ощущал себя как человек перед запертыми воротами огромного завода, в одном из цехов которого, рядом с баллонами пропана, начала искрить проводка. Он сидел в квартире старого князя, чтобы быть ближе к центру событий. До нового дежурства оставалось еще два дня, и он мог себе позволить слушать пение бурмастера за пультом. «Белесый зверь, с глазами, как у лани, лани!» Бурмастер в этот момент отхлебывал из непонятной бутылочки. «Полны тоски глаза его, виски болят, и капли сострадания нет в звере этом». Ни в глазах, ни в роге с белизной слоновой кости, чей белый блеск, скользя по шерсти, тек, и на тоску смотрящего обрек тот образ, будто слово «Рагнарёк». Внезапно на панели замигала лампочка. Бурмастер вслушался и сразу же созвал всех, переводя звонок на громкую связь. Смотритель солнечногорского единорога был найден в Дубне. Тело прибило к берегу Волги, прямо напротив огромной статуи Ленина, открывающей канал имени Москвы. Ленин взирал хмуро, прищурившись на труп. Лицо смотрителя вздулось и пошло черными пятнами. Едва глянув на изображение, старый князь заявил, что так плюнуть ядом могут только три человека в Москве. Это он сам. Надеюсь, мы не будем обсуждать мою кандидатуру, да? Другой — дед одного из присутствующих, и тоже вне подозрений, жест в сторону старшего лейтенанта. Третий — третий карлик Монстрикос, совладелец лавки древности и данник хана Магиты по прозвищу Друг Мертвых. Где единорог? Оказалось, что подчиненные приехали на место и обнаружили вместо единорога хорошо сделанный манекен, исправно махавший головой и хвостом. «А кто проверял банкира?» — спросил князь. Бурмастер снова вывел звонок на громкую связь. Голос с явным кавказским акцентом сказал что-то на непонятном языке, но сразу поправился. «Банкир дома», — доложил он. «Охрана ждет гостя. Прибытие ожидается через час». И тут старшему лейтенанту позвонили. Он даже вздрогнул от неожиданности, потому что звонок был из другой жизни, что еще вчера была главной. Звонил сослуживец и просил подмены в воскресенье. Сослуживца, что хотел провести день с семьей, выдернули из дому на усиление. На спортивной горела лавка древностей. Громко взрывались банки с заспиртованными младенцами. Истелился по пироговке удушливый дым от антикварных масок и амулетов. Хозяина не нашли, зато из лавки вытащили живого козла и насмерть перепуганную обезьяну. «Вот-вот. Ребятки, поедемте, пока не опоздали». И старый князь вскочил с кресла неожиданно легко, как юноша. Когда они повернули с шоссе направо и миновали Москву-реку, бурмастер хмуро сказал: «Видал я в гробу эту рублевку. Отвратительный тут разрез. Бурили вон там и вон тут, да. Отвратительно, честно я вам говорю». В тот момент, когда они подошли по дорожке, засыпанной битым кирпичом к дому в английском стиле, то услышали из открытого окна на втором этаже звон разбившегося стекла. «Пойдем потолкуем с хозяином», — сказал старый князь. «Кажется, он не в духе». Они тихо, но не без труда отперли дверь и ступили в сумрак парадной залы с лестницей. Не раздалось ни звука, и старший лейтенант было решил, что хозяин напился и заснул. Можно было поговорить и так, внезапно разбудив и ошарашив, но оказалось, что банкир Миканов совершенно не был расположен к разговору. Он вообще не мог говорить, потому что финансист Миканов висел на тонком брючном ремне, и язык его вывалился изо рта. По иронии судьбы, у него случилась чудовищная посмертная эрекция, и старый князь только подсокал языком, увидев это безобразие. Защемленной рамой рвались в комнату занавески, и холодный осенний воздух лился с балкона. «Вот так», — сказал старый князь. «А был ли мальчик-то? Да и то верно. Темная вода в полынье. Может, он, шалун, только пальчик отморозил? И пальчики, грозящие в окне, а мальчики, пропавшие в глазах. Утопшие в глазах, как в двух озерах. Или туманах. Глядят в озера синие, в полях ромашки рвут». Старый князь цыкнул на них, и пришлось идти вон. Веселиться было нечего. Потенциального заказчика убрали, как пешку с доски. Это доказывало, конечно, что заказчик не потенциальный, а самый настоящий. Но ниточка оборвалась. Знахарь был единственным, кто относился к ситуации даже с некоторым весельем. Много времени он провел в уединении, и теперь ему было забавно разгадывать головоломку с единорогом. Самих единорогов, кстати, он не любил и почитал их за животных туповатых и никчемных. Что русский Индрик-зверь, что единороги крылатые вавилонские, что белые китайские, что пахнущие рыбой персидские, что прочие, ему вовсе не нравились. Знахарь считал, что выгода от них меньше, чем забот. Однажды он сам составил какой-то страшный яд из ягод, что выросли на месте смерти черного единорога, и травил им крыс в подполе, да тем польза окончилась. Крысы, как оказалось, выжили, яд оказался нестойким, и в результате обнаружились сплошные убытки. К тому же единорогов приходилось охранять от людей, разного рода безумцев, помешанных на вечной жизни и половом величии. Следить за продолжением их рода — нет, все это ему не нравилось. Но все-таки единорог был доброй скотиной, к тому же хоть и пугливой, но довольно красивой. Он действительно стал чем-то вроде банкноты, бумага которой сама по себе стоит мало, зато является символом некоторой ценности. Уничтожь банкноту, порви ее, и ценность потеряется вместе с ней. Так и здесь. Случись что, завоют, заплачут прочие колдуны, разладится спокойная жизнь у всех и начнут ловить рыбку в мутной воде какие-нибудь пришлые люди. Поэтому несчастное животное нужно вернуть на место. И теперь знахарь, валяясь на чужой кровати, решал задачу поисков как задачу шахматную, сложную, но интересную. В этой задаче была только одна хитрость, но хитрость главная. За него, вместо него, но с его тайной помощью, с этой бедой должен был справиться не он, а его внук. Внук должен был, если что, занять его место. Внуку нужно было передать свою память. А кроме памяти и внука, больше в его жизни ценности не было. Поэтому знахарь лежал на огромном покрывале в квартире старого князя и думал, как найти иголку в стоге сена. Старый князь набил тонкую, похожую на дамскую трубку, ароматным табаком и прикрыл глаза. Он понимал, что знахарь хитрит, но поделать ничего не мог. Хоть друзья и превратились в коллективный разум на это время, он все же не мог свободно путешествовать по чужому сознанию. «Как будем выручать?» — прервал он, наконец, молчание. «Тут самое главное не как выручить, а как найти?» «Ну да, всегда самый главный вопрос — где?» «Это в тебе говорит специалист по транспортным и пассажирским перевозкам». «Если нельзя танцевать от заказчика, будем исходить от признаков предмета поисков». «Ты можешь поговорить с геофизиками. Дело в том, что единорог будет притягивать к себе воду. По идее, должно твориться что-то непонятное с грунтовыми водами. Знаешь, сколько времени нужно на это? Я имею в виду мониторинг». Но времени не понадобилось. Знахарь кряхтя поднялся со своего ложа и включил телевизор. В новостях они увидели придурковатых дачников около родника, забившего прямо управление их кооператива. Старики и старухи, как фламинго, стояли, поднимая то одну, то другую ногу в луже и щурились в камеру. Трогательная старческая радость была разлита по их лицам. Знахарь с князем вновь разложили живую карту и принялись орудовать странными инструментами, похожими на циркули. «Сюда пошло. Вот сюда, вот-вот. Это Лукино. Это Лукино, точно. Лукино — странная местность. Там целая дивизия стоит и еще других воинских частей пяток. Все за крепкими заборами. Обыщемся. Все куда проще. Знаешь, где проще всего спрятать лист? В лесу. А книгу? В библиотеке. А единорога? Опять в лесу? Так не вышло, урок не впрок. Единорог похож на лошадь, и легче всего его спрятать на конюшне. Жан Маргулье говорил, что можно лицом к лицу столкнуться с единорогом и не быть уверенным, что это он, так и здесь. Если хорошо поставить дело, то никого не заинтересует, кто там хрумкает морковь в темноте. А они едят морковь, и совсем темный. Отчего ж единорогу не есть морковь? Внук мой любит. Я вот, например, сам ем, и что? Ну-ка, скажи, любезный. Князь повернулся к своему секретарю. Не в Лукино ли конюшня Холстомер? Именно в Лукино и именно Холстомер, ваше сиятельство, отвечал тот, уже выводя нужную карту на общий монитор над столом. Хорошее название для конюшни, одобрил знахарь. Цепляет. Старший лейтенант пожарной службы сильно продрог. Они с бурмастером уже 2 часа лежали в кустах около забора конюшни. Прямо над ними тонко пела на ветру жесть большого рекламного плаката. Там значилось «Конюшня у яхтенного клуба», «Вип-сауна», «Круглосуточно баня», «Бассейн и караоке». «Это описание ада», — подумал пожарный. И еще старший лейтенант подумал, что если бы жил тут, то взорвал бы круглосуточные караоке к исходу 2 круглых суток. «Полезем через забор?» «Видишь ли, старлей, тут не все так просто. Задурить местную охрану невозможно. Можно, конечно, отвести глаза часовому в соседней части, угнать танк да пробить забор. Но, понимаешь, все это скотство в буквальном, так сказать, смысле. Передавим каких-нибудь ни в чем не виноватых лошадок. Разумеется, ничего не найдем, ничего не сделаем. Только устроим скандал. А единорога тут же зарежут. Он живой, конечно, дороже, но тут они пойдут на принцип. Не доставайся же ты никому и все такое. Ну, так как будем выручать? Вот самое главное не как выручить, а как найти в этой куче лошадей. Да потом что с ним делать, куда везти, где прятать, вот и лежи, жди. Старики пока за нас думают. Да только пока ничего не придумали. Время-то не ждет. Ну вот ты тогда и придумай. Зачем тебя иначе судьба привела? Старший лейтенант жевал травинку и думал. Действительно, зачем он здесь? Что он может сделать и каково его место среди этих людей и не совсем людей? Его специальность — огонь и вода. Его дело — сводить вместе огонь и воду. Но что он должен сделать тут? К тому же он сейчас замерзнет, как кладоискатель. Нет, как старатель, прямо на золотой жиле, но без спичек. Стоп. Стоп. Кажется, я знаю, что делать. Он тронул напарника за плечо. Скажи, Олежек, ты читал Джека Лондона? Про золотую лихорадку, в смысле, про Аляску. Читал. А помнишь, как он говорит о том, как важно чтение книжек? И что? Чтение книжек, например, может даже вылечить массу народу от смертельных болезней, цинги, например. Впрочем, прежде чем все объяснить, старший лейтенант перевернулся на спину, вытащил телефон и принялся набирать номер, держа аппарат над собой. Сержант из его старого пожарного расчета отозвался мгновенно, будто и не прошло 2 лет, и не текла сейчас между ними глухая ночь. Сержант выслушал все, не задав ни одного вопроса, и сказал, что будет через час. Он приехал через 50 минут на разбитом «Жигуленке», которые, чтобы не спугнуть его грохотом охрану, они оставили далеко на дороге. Втроем они долго таскали коробки, а потом устанавливали то, что сержант называл словом «направляющие». Когда все было готово, сержант отмотал длинный шнур и тут же достал из кармана большой кусок колбасы и засунул в рот как сигару. Старший лейтенант вспомнил, что он давно ничего не ел, но в кармане обнаружилась только одна единственная морковка. «Кажется, все». Бурмастер покрутил головой. «Итак, неконтролируемая паника нам не нужна. Нам нужна контролируемая паника». Старший лейтенант зажал крестик зубами на счастье и махнул рукой. Сержант нажал кнопку. В ночном воздухе засвистело, за конюшней треснуло и полыхнуло. Учебная пиротехника, украденная со склада, сработала как надо. Это были не пожароопасные петарды, нет. Непосвященному могло показаться, что пожар идет к конюшне широким фронтом. Кто-то за забором закричал, вспыхнул и тут же лопнул прожектор. Контролируемая паника надувалась стремительно, как воздушный шар на газовом баллоне. Хлопали двери и, о радость, они услышали звук заводимого мотора. На пятой минуте ворота распахнулись, и, медленно набирая скорость, из них выполз лошадиный фургон. Они дождались, когда он минует крутой поворот к шоссе, и бурмастер со старшим лейтенантом прыгнули с двух сторон на подножки кабины. После непродолжительной возни они перевели дух уже внутри. «Ты какой-то жестокий», — сказал, наконец, бурмастер. «Ты в людей стрелял когда-нибудь?» «Стрелял». Старший лейтенант сказал не совсем правду. Он стрелял всего один раз, и не для того, чтобы поднять панику, а чтобы ее прекратить. Он стрелял над толпой, чуть не раздавивший первых выбежавших из горящего кинотеатра. Поэтому, не вдаваясь в подробности, он перетянул разбитый кулак платком и тронул фургон с места. Они миновали несколько деревень, выехали на большую трассу и погнали к монастырю. Сотни глаз следили за ними, но только одни наблюдатели пока боялись вмешиваться, а другие считали, что это уже без надобности. И все же, когда казалось, все кончилось, им под колеса метнулась невесть, откуда взявшаяся старуха. Бурмастер не успел крикнуть, что это вовсе не старуха и лучше не тормозить, но его уже впечатало лбом в стекло. Фургон развернуло поперек дороги, что-то внутри потекло и захлюпало, и старший лейтенант понял, что дело плохо. Что оно еще хуже, он понял, когда его, выбравшегося наружу, тут же прижали к дверце кабины и показали нож. Нападавших было двое. Один высокий и худой, а второй маленький низкорослый. Да что там, карлик. Тут бы хорошо знать какое-нибудь заклинание, как его дед, — подумал он, — начать швырять в неприятеля огненными шарами. Но нет у него огненных шаров, разве что... Он было думал мрачно пошутить, но вдруг вспомнил, что как раз такое огненное оружие у него есть. На китайских петардах, что он отобрал у мальчишек на пустыре, как раз и было написано «Fireballs». «Ключи отдай», — сказал ему карлик, не убирая ножа. Они, неловко обнявшись, как молодожены, ступили на подножку. Карлик держал нож у его горла и дышал ему в ухо. И старший лейтенант ощущал странный запах, исходивший от карлика. Это был не смрад, но тлен. Скучный и унылый запах, которым пахнут отсыревшие матрасы на дачах по весне. Не оборачиваясь, старший лейтенант протянул руку, да не к ключам, а к своей куртке. Шары были там, и он тихо зажал их в руке, пропустив вытяжной шнурок между пальцами. Он взорвал их прямо в руке перед носом карлика. «Кажется, мне оторвало кисть», — успел подумать старший лейтенант, пока не пришла боль. Однако и карлик визжал, катаясь по асфальту. Кажется, у него уже не было носа. Второй незнакомец сделал к нему шаг, но сзади, постреливая из ружья в окно, приближался его сержант на своем дребезжащем автомобиле. Но не это испугало врага. Со стороны леса, меняя форму словно тени, мчались всадники. Всадники были еще чернее, чем ночь, и даже в ночной темноте их контуры выглядели как черный бархат на сером. Долговязый оглянулся и как-то незаметно исчез. Он не растворился в воздухе, не убежал, а как-то просыпался, как просыпается песок сквозь пальцы. И тогда пришла боль. Бурмастер, прижимая одной рукой платок к разбитому лбу, полез открывать дверцы фургона. «Уздечку пока не снимай», — руководил старый князь. «Он сразу слушаться перестанет, потом снимем». Единорога вывели, и он встал перед монастырской рощей, куда они добрались медленно со странным эскортом. Однако, когда уздечку сняли, Индрик-зверь никуда не убежал, а все так же стоял время от времени, взмахивая хвостом. Старший лейтенант сидел на бревне, баюкая перебинтованную руку. Он был готов поклясться, что руки у него нет, но теперь она определенно была. Может, когда он потерял сознание, ее давали вылизывать единорогу? Это надо будет выяснить, но потом. Старый князь повернулся к нему. «Надо бы что-нибудь дать бедному животному. Есть у тебя что-нибудь?» Старший лейтенант достал морковку и, очистив ее от табачных крошек, протянул единорогу. Единорог всхрапнул и захрустел морковкой. Старший лейтенант вернулся к бревну и сел рядом с бурмастером. Только сержант в одиночестве громко и шумно что-то ел в машине у них за спиной. Нет, не ел, а жрал. Старший лейтенант поразился этому животному миру. Спереди Индрик-зверь хрустит морковью, сзади бывший подчиненный хрюкает и давится, как кабан. Безумие какое-то. Где вот только дед? Ясно, что он все знает. Но в его манере выйти из-за дерева и спросить, а что тут у вас случилось? «А вот еще был у нас такой случай», — сказал бурмастер. «Мы кентавров ловили. И вот один кентавр...» Старый князь толкнул бурмастера под локоть. «Поделитесь, юноша». Тот с сомнением достал пачку беломора и, щелкнув, выбил из нее папиросу. Старичок ловко зацепил ее на маникюренными ногтями, выдернул и совершенно неожиданно сделал из мундштука дембельскую гармошку перед тем, как вставить в рот. Они задымили уже втроем. Единорог пасся на лужайке между деревьями. Сделав несколько кругов, он забрел в орешник и обиженно замычал, запутавшись рогом в ветвях.